Под ногами сражающихся внезапно полыхнуло пламя. Завеса крутящихся огненных струй разделила противников. Чародей оказался в середине очерченного багровым круга. Фалдан и трое его товарищей опустили бесполезные пока мечи. «Это очень хорошо, что вы не верите, что я Трагвар», – услыхали они медленный и печальный голос. «Вы считаете, что Трагвар был бы слишком хорош для того, чтобы послать своих тварей на беззащитные деревни и сжигать посевы?» Несколько мгновений все потрясенно молчали. От злобного чародея они ожидали совсем иных речей. Но, может быть, в этом-то и кроется ловушка. «Да, Трагвар не сделал бы этого», – наконец выдавил из себя Тигран. «И кроме того, Трагвар никогда не пошел бы против воли нашей владычицы». Жар бушующего огня заставлял Тиграна и остальных шаг за шагом отступать к двери зала. Чародей попросту вытеснял их. «Я не стану чинить вам препятствий. Вы можете идти в память о нашей былой дружбе. И хотя вы так и не поверили мне, а этому Атору, которого вы не весь за что именуете великим, передайте вот что. Ему незачем гнать свои рати на убой к стенам Красного замка. Если он не трус, то я буду ждать его одного у сожженной пограничной заставы, что подле моста через реку». Огонь вдруг стал продвигаться очень быстро. Тиграну и остальным пришлось поспешно выскочить за дверь. Там их уже ждали. Здоровенные волосатые лапы вцепились им в плечи, намертво сжали державшие оружие руки и бесцеремонно потащили к выходу. Чудовища походили на известных в Халане горных великанов, только были еще куда сильнее и уродливее. Не слишком деликатная, однако же, никак не выказывавшая недоброжелательности или паче того ненависти, стража Красного замка вытолкала незваных гостей в зашей. Трагвар сидел подле камина и неотрывно смотрел в огонь. Значит, они уверены, что он никогда не смог бы пойти против воли их возлюбленной владычицы. В нем поднималась странная и горькая злость на себя, на весь мир, на прошлое, на будущее. Встреча с былыми друзьями разбередила душу, вновь оживив старые, давно забытые раны. Он вспомнил ослепляющий шок, потрясший его, когда он узнал, кем является Атор для и вправду возлюбленной тогда владычицы. Он вспоминал сестру, никогда не виденную им, наследную принцессу Ариату, которую он, сам того не желая, спас из-за стенка у дворца. Сидеть он не мог. Тело пыталось найти облегчение хотя бы в постоянном движении. Еще длилась ночь, и до рассвета было далеко, однако Трагвар знал, что уже не сможет уснуть. Ждать больше было нечего. Пробираясь лесными тропами под личиной холландского простолюдина, он смог узнать главное. Его слуги не нарушили непреложного запрета на убийство и мучение. Чья-то посторонняя воля еще, быть может, и могла бы заставить их пойти на такое, однако никому не под силу уничтожить все следы подобного деяния в памяти слуг Красного замка. И все же крошечное сомнение еще оставалось, совсем небольшое, однако необходимо было исключить и его. И Трагвар, смиряя себя, умеряя желание немедленного действия, обратился к давно уже не напоминавшему о себе мертвому учителю. «Скажи мне, о мудрый мастер, могли кто-то заставить слуг замка нарушить мои приказы и притом изменить их воспоминания так, чтобы они ни о чем не могли бы рассказать мне?» «Ты удивляешь меня, о Трагвар», – немедленно последовал ответ. «Ты так блистательно провел эти дни. Я гордился тобой. И вдруг такие вопросы. Один единственный маг, а именно наш с тобой покровитель, Ракот Восставший, мог бы сделать такое. Однако даже он не в состоянии изменить уже свершенное. И ты, заглянув в прошлое, как ты уже умеешь это делать, тотчас бы узнал правду. Я советую тебе воспользоваться этим заклятием». И Трагвар послушался. Весь остаток ночи вместе с верным и неутомимым Гормли они готовили все необходимое для заклинания. Утро застало их приготовление в самом разгаре. Получив минутку, Трагвар отправил новый приказ своим подручным в холландских пределах. Не только пугать селян в еще не принявших его сторону деревнях, но и охранять те, в которых крестьяне находились под его защитой. Красный замок почти опустел. Все еще остававшиеся в нем отправились на подмогу действовавшим за пограничной рекой отрядам. На полу заклинательного покоя вновь была начерчена пентаграмма. И хотя расположение звезд было менее благоприятно для проникновения в прошлое, нежели в тот раз, когда Трагвар открыл для себя тайну своего происхождения, заклятие прошло куда более легко. Взором Трагвара предстала шевелящаяся колонна из сине-черных муравьев, торопливо пробиравшихся по глухому приграничному лесу. Он узнал их сразу. Мертвый маг не раз рассказывал ему о Мерлине, верховном маге совета поколения истинных магов, о владениях всесильного чародея на таинственном Авалоне и о громадных муравьях, его верных слугах и сторожах. Мерлин всегда был в особом фаворе у молодых богов. Не было ничего удивительного, что его твари оказались брошены в топку магической войны. Не зря ведь говорила Налика, что на холландских землях вновь сошлись в своем вековечном споре свет и тьма. Однако, как сюда попали эти муравьи? Что намерены делать? Ответы пришли очень быстро. После того, как Трагвар увидел жестокую схватку пришельцев с Авалона и своих собственных слуг, человек и быки были оттеснены от какой-то подлесной деревушки, которую они тогда запугивали. И волна черно-синих шевелящихся и многоногих тел влилась в селение. Последовавшие сцены запали в душу Трагвара надолго. Муравьи врывались в дома одним движением мощных челюстей, перекусывая надвое туловище взрослого человека. Отыскались и другие гости. Все сплошь магические существа из других слоев реальности, но имевшие одну общую черту. В каждом из них Трагвар явственно ощущал присутствие эльфийской магии. Перворожденные, впрочем, по-прежнему хотелось верить, что лишь их малая часть, явно решили выбить из рук Трагвара тот его козырь, при помощи которого он переманивал на свою сторону жителей холландского пограничья. Внешне все выглядело так, как и говорила неумеющая лгать Наллика. А вдобавок ко всему, войско Атора мало-помалу придвигалось все ближе и ближе к границам владений Трагвара. Медлить было нельзя. Следовало дать решительный бой и избавить землю Халана от прикрывавшейся его именем нечисти. Минул день, наступил вечер. Закат кроваво-алый предвещал скорую битву. Крылатый пес в последний раз оглядел себя, проверил снаряжение и уже поднялся, чтобы идти к воротам замка, когда мертвый маг вновь обратился к нему. «Это достойное решение истинного правителя Халлана». Слова падали мирно, точно удары тяжелого колокола. «Тебе предстоит одному битва против целой армии. Я вижу, что вырастил себе достойного ученика. И, быть может, этот наш разговор окажется последним. А может и нет, кто знает. Но во всяком случае, хочу на крайний, последний случай, на мгновение самой острой нужды, передать тебе одно из великих заклятий. С его помощью ты сможешь обратиться прямо к самому восставшему и попросить его помощи. Но, как ты, наверное, догадываешься, заклятие это можно использовать лишь один раз. Повторяю, лишь минуту острейшей нужды, когда не останется никаких надежд на спасение. Открой мне твой разум, о Трагвар». И Трагвар, послушно погасив все мысли, улавливал даже не слухом, но всем своим существом великие и страшные слова силы. На первый взгляд они могли показаться бессмысленным набором ничего не значащих звуков. Слова не имели значения ни на одном из известных в Большом Хьорварде языков. Это была истинная речь, созданная самим Всевышним. И ее звуками были закляты и держались в повиновении такие ужасные, хоть и слепые силы, что перед их мощью отступали сами боги. Крылатый пес стоял с широко раскрытыми глазами. однако ничего не видел даже перед собой, и лишь его новый меч, взятый с собой взамен старых и верных найров, становился то пепельно-серым, то и сине-черным в такт могучим и страшным созвучием. А потом все внезапно кончилось, и Трагвар услыхал прощальные слова мертвого учителя. «Удачи тебе, мой мальчик, и ты, уже ставший колдуном, непременно дорастешь и до бессмертного». Трагвар оседлал Гротмога, и громадный дракон неторопливо потрусил к воротам. В душе крылатого пса не осталось и малейших следов тех колебаний, что все-таки им удалось заронить в него Налике. Он делал то, что должен был сделать. Он должен был отомстить за все сразу, ни Атору, ни владычице не уйти от возмездия. И какая разница, кто станет помогать ему в этом? Тьма, свет или хотя бы и сам хаос? Его друзья не верили в то, что он способен сорваться с той нити опытного кукловода, на которой до сих пор висели все до единого обитатели Халлана. А он сорвался. Он стал истинно свободен. А совесть его не была отягчена убийствами и преступлениями. Он не нападал первым, он всегда лишь защищался. Именно эти утешительные слова нашептывал ему некий внутренний голос, и ему, этому вкрадчивому голосу, почти что удалось заглушить беспокойные протесты, чувствующие неладные совести. Ворота Красного замка остались позади, Гротмог спешно взлетел. Трагвар никуда не спешил, у него в запасе был почти что целый день, пока Атор и его подручные доберутся до пограничной реки. А в том, что Атор захватит с собой помощников, рассчитывая устроить засаду и тем самым раз и навсегда покончить с докучливым чародеем, Трагвар не сомневался. Он не имел никаких иллюзий. Атор не моргнул глазом нарушить неписанный кодекс поединка. Ведь ради блага государства это будет казаться лишь вполне допустимой по отношению к жестокому и коварному врагу, а иными они и не бывают, военной хитростью. Однако крылатый пес жестоко просчитался. Гротмог не долетел еще и лиги до памятной переправы, как Трагвар с высоты увидел развернувшиеся в полный боевой порядок многочисленные полки, густо усеявшие оба берега реки. За мостом на той стороне, где стоял Красный замок, расстилалось широкое поле, окаймленное стенами густого леса. Между ними оставалось не менее полутора лиг свободного пространства. Теперь этому полю предстояло стать местом сражения, еще не виданного в истории Хьорварда. Многотысячная армия против одного единственного человека. И там, в рядах этих полков, стояли далеко не одни лишь люди. Владычица не теряла времени даром. Разумеется, она была не настолько глупа, чтобы вывести в поле тех муравьев, что с неким успехом играли роль в ужасных слуг Красного замка. Но и без них магических существ хватало. Иные оказались, что называется, исконными обитателями Большого Хьорварда. Другие, как знал Трагвар, обитали в близлежащих слоях реальности. Откуда же взялись третьи, он не мог себе даже представить. В изобилии имелись там пустоголовые тролли, видно из числа выловленных эльфами и обученных сражаться. Стояло сотни две или три пущевых хедов, существ мрачных и беспощадных, кстати, давних врагов людей. С полтысячи горит, вооруженных большими луками, высоких, тонких, гибких, с длинными волосами до пят. В случае необходимости эти волосы защищали не хуже самого лучшего доспеха. А на далеко оттянувшихся в флангах войска Трагвар увидел и совсем незнакомых ему существ с огромными крыльями. Даже издалека были видны огромные черные когти, подобные серпам или сильно изогнутым ятаганам. «И эти тоже из армии света», – невольно содрогнувшись, подумал Трагвар. Крылатых бестий с когтями оказалось не менее 3-4 тысяч. Они стояли неспокойно, суетились, сновали взад-вперед, размахивали короткими ручками и что-то гортанно вопили все разом. Были там еще какие-то создания, однако разглядеть их поближе Трагвар уже не успел. Крик, от которого, казалось, сейчас повалятся столетние деревья, вырвался из тысяч глоток. Очевидно, Аторм предвидел подобное появление от своего врага, и все приказы им были отданы заранее. Гориды подняли луки, люди-арбалетчики приготовили свое оружие. Из задних рядов войска вперед выдвинулись могучие копьеметательные машины и громоздкие катапульты, влекомые упряжками быков. Рой взлетевших крылатых бестий приближался с пугающей быстротой. И тут Трагвар увидел, что Гротмок забеспокоился. Уродливая голова дракона повернулась из стороны в сторону. Из пасти вырвался клуб дыма. Гротмок заревел, но совсем не так, как обычно перед началом долгожданной битвы. Крылатый пес готов был поклясться, что в этом рыке был смертельный ужас. Движения могучих крыльев стали судорожными и рваными. Дракон то нырял вниз, то вновь выравнивал свой полет. Сомнений не было. Самый сильный из всех слуг Трагвара был крайне напуган. «Ты что, дружище?» – удивился Трагвар. «Да мы ведь этих мошек спалим в один миг». И он дал левый повод, устремляя дракона навстречу подлетевшей совсем близко плотной тучи невидимых врагов. «Глупцы, что же они так плотно летят? Зачем жмутся один к другому? Ведь Гротмок накроет их одним выдохом». «Ну, давай!» – Трагвар резко натянул повод. Тело дракона изогнулось, громадная голова поднялась, откидываясь назад. Глаза вспыхнули, ярко-алая пасть широко раскрылась. И, презирая все законы естества, согласно которым живая плоть никогда не выдержала бы столь близкого соседства со всем уничтожим пламенем, из чрева Гротмога вырвалась длинная клубящаяся струя рыжего огня и упругим кулаком ударила прямо в самую гущу приближающихся когтистых созданий. Однако, прежде чем поток пламени достиг их первых рядов, твари внезапно как-то по-особому сцепились своими крошечными, совсем не предназначенными для боя ручонками, передовые развернули крылья, так что перед Трагваром оказался непроницаемый кожистый зонтик, поблескивающий многочисленными острыми когтями. Задние ряды поддерживали передовых, весь рой превратился в одно сплошное летающее существо. Огненные клубы ударили в составленную из множества крылатых крыльев неподвижную завесу. И вместо того, чтобы тотчас прожечь в ней широкую дыру, пламя лишь бессильно стекло вниз бесчисленными алыми струйками, словно вода с настоящего зонтика. Шипение, треск, визг и вопли в строю крылатых, и неведомая стая продолжает полет, как ни в чем не бывало. И Трагвар отчего-то вдруг сразу уверовал, что их когти длиной в руку взрослого мужчины вполне способны пробить даже несравненную броню его Гротмога. Очевидно, дракон встречался с подобными существами в своем мире, и воспоминания у него об этих встречах остались далеко не из приятных. Тело Гротмога затряслось крупной дрожью. Крылатый пес понял, что еще мгновение, и он утратит власть над своим норовистым конем. На принятие решения оставались считанные секунды. Крылатые бестии были уже совсем рядом. Трагвар видел их крошечные морщинистые лица, чем-то напоминавшие младенческие. Крылья били воздух, громадные когти на их изломах грозно поднялись в боевые позиции. Трагвар резко поднял Гротмога на дыбы, и дракон устремился вверх, уходя из-под удара. Руки и губы Трагвара лихорадочно плели заклятие. Крылатые бестии восторженно взвыли, увидев над головами брюхо уклонившегося от боя врага. Однако в следующее мгновение торжествующий визг сменился стонами боли. Из мгновенно сгустившейся тучи прямо на них хлынул дождь острых ледяных игл, не уступающих остротой и прочностью стальным.